Глава вторая. Климатический оркестр. Стоит четырехэтажный дом, в каждом этаже по 8 окон, на крыше 2 слуховых окна и 2 трубы, в каждом этаже по 2 квартиранта. А теперь скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка? Эту задачу бравый солдат Швейк предложил решить медицинской комиссии, проверявшей его психическое здоровье по системе Каллерсона и Вейкинга. Задача бесспорно интересная, но по понятным причинам нерешаемая. Нужных для ответа данных в ней нет, а имеющиеся даром не нужны. С задачами по предсказанию погоды и климата примерно та же история. Климатическая кухня, бурлящая в тончайшем по сравнению с размерами планеты слое гидро и атмосферы, пожалуй, один из самых сложных процессов, с которыми знакомо человечество. Просчитать его трудно до невероятия. Система трехмерна, трехфазна, жидкость, твердое тело, газ — а главное зависит от массы внутренних и внешних параметров, не всегда очевидных. К тому же любая задача может быть решена, если только она корректно сформулирована. А как ее правильно сформулировать? От чего зависит климат? Какие данные нужно ввести в задачу, какие избыточны, какими можно пренебречь для упрощения? Солнечная радиация, извержение вулканов, общее поголовье овец на планете, уровень развития экономики, площадь полярных шапок. Что из перечисленного влияет на климат? Все. Какие из этих параметров лишние? Никакие. Есть ли помимо перечисленных иные влиятельные параметры? Есть. Начнем с главного. Солнце. Ясно, что оно главный виновник всего происходящего на планете погодно-климатического безобразия. Если бы не этот желтый карлик, вся атмосфера планеты вместе с климатом и погодой осыпалась бы на стылую поверхность сухими снежными хлопьями замороженного газа. Солнце не устает подкидывать исследователям сюрпризы. Скажем, всего пару десятилетий назад ученые полагали, что количество тепла, идущего от Солнца на Землю, уменьшается в периоды, когда на Солнце больше всего пятен. Период повышенной пятнистости светила называется периодом солнечной активности. Это было вполне логичное допущение. Темные пятна — области солнечной поверхности, в которых температура ниже окружающей, из-за чего они, собственно, и выглядят темными на фоне сияющего пространства. Температура солнечных пятен почти вдвое ниже температуры рабочей солнечной поверхности. Ну а раз много солнечных пятен, значит средняя температура солнечной поверхности ниже, и тепловой поток тоже. И только исследования последних лет доказали обратное. Ровно светит солнце или с колебаниями, интересовало ученых давно. Больше 100 лет назад в горах США были построены обсерватории, которые измеряли интенсивность тепловой радиации, излучаемой Солнцем. Но тогда уловить небольшие колебания теплового потока не удалось. Их открыли совсем недавно, в эпоху внеатмосферных исследований. В декабре 1978 года был запущен американский спутник «Нимбус-7». Этот космический труженик летал вокруг Земли целых 20 лет, наблюдая за светилом, и выяснил, что солнечная радиация не только колеблется, но и четко следует за солнечной активностью. Когда на Солнце много пятен, Солнце греет больше, и наоборот. А насколько больше? Разница между максимумом и минимумом теплоотдачи — примерно 2,5 ватта на квадратный метр, то есть 0,15% от номинала. Копейки. Но этих копеек оказывается достаточно, чтобы изменить среднеземную температуру на несколько десятых долей градуса, или даже на целый градус. Мало? Хватает для потрясения социальных основ, в чем мы убедимся ниже. То, что Солнце периодически болеет, покрываясь темными пятнами, было известно людям еще до изобретения телескопа. Китайцы открыли пятна на солнце аж в 165 году до нашей эры. Тогда их было видно невооруженным глазом. И не только тогда. Периоды сверхвысокой солнечной активности случались и позже. Скажем, русские летописи в 1372 году отмечали аналогичные явления. С изобретением телескопа наблюдение солнечных пятен стало, что называется, делом техники. Забавно, кстати, вышло с этим телескопом. В советских энциклопедиях вы можете встретить утверждение, что телескоп изобрел Галилей. Итальянские энциклопедии с этим, понятное дело, не спорят. Немцы в своих мнениях расходятся. Германские энциклопедии дают две версии. Первая — телескоп изобрел Кристоф Шайнер из Ингольштадта. Вторая — телескоп изобрел Давид Фабрициус из Вестерхафе, что в Восточной Фрисландии. Британская энциклопедия полагает, что телескоп изобрел Томас Хэриот, англичанин, естественно. Но этот Хэриот, изобретя телескоп и честно описав свое изобретение, забросил описание в стол, никому ничего не сказав. С англичанами так бывает. Скажем, англичанин Кавендиш открыл аргон, но никому об этом не сообщив, кинул записки в стол. В результате аргон был открыт повторно на 100 лет позже, и слава открывальщика принадлежит Рамзаю. Но кто бы ни изобрел телескоп, с инструментом дела пошли уже веселее. В самом начале 17 века темные пятна на Солнце наблюдали Галилео Галилей, Томас Хэриот, Кристоф Шайнер, Давид Фабрициус. Позже немецкий астроном-любитель Генрих Швабе обнаружил знаменитую 11-летнюю цикличность появления на Солнце пятен. Каждые 11 лет количество пятен почему-то резко возрастало. Но тоже не всегда. Иногда Солнце вдруг словно бы забывало, что должно периодически активничать, покрываясь пятнами, и замирало в своем безмятежном ровном горении. Так, например, было во время Маундеровского минимума, названного по имени английского астронома Леди Маундер. Тогда за целых 70 лет, в период с 1645 по 1715 годы, на Солнце наблюдалось всего 50 пятен, в 1000 раз меньше обычного. Солнце было совершенно неактивным. Это было тяжелое для нашей планеты время. Средние зимние температуры упали на градус полтора, а среднеглобальные — на полградуса. Казалось бы, что такое полградуса в мировом масштабе? Да даже и полтора. Ну, будет зимней ночью температура вместо 15 градусов мороза 16,5. Невелика разница.